Глава 21. Я обычно говорю, что металл будто разговаривает со мной, что я слышу некий голос, подсказывающий мне, что и как нужно делать. Вальхем поворошил в костре палкой. Но когда со мной в самом деле вдруг заговорил огромный булыжник, я испугался, что умом тронулся. «Булыжник?» Лажон опасливо покосился на пристроившуюся неподалеку Аврума, от которого в темноте остались только едва угадываемые контуры. «Как-то он на камень не особо похож». «Он может менять свой внешний вид», — пояснил мальчишка. «Как хамелеон. То камень, то мшистая кочка, то еще что». «Обалдеть!» — складывалось впечатление, что Трасси от пережитого шока начисто позабыла все прочие слова. За все прошедшее с момента ее встречи с Аврумом время она, похоже, даже ни разу не моргнула, во все глаза таращась на черного монстра. В отличие от отца, она его совершенно не испугалась и, не обращая внимания на встревоженные окрики Лажона, обошла чудище кругом, ощупывая его матово поблескивающее тело и чуть ли не подвывая от восторга. Потребовались совместные усилия Лажона и Вальхема, чтобы оттащить девчонку от Аврума, но они не могли ей запретить буквально пожирать его глазами. Вальхем как мог старался заверить капитана, что никакой опасности нет и что Аврум — друг, но старика его сбивчивые объяснения не особо убедили. Пришлось рассказывать всю историю с самого начала. «А почему он под землей прятался?» Лажон снова повернулся к парню. «И от кого?» «Я так понял, что его просто завалило каким-то оползнем, и он оказался в ловушке». «Как долго он там сидел-то?» «Несколько сотен лет, если не дольше». «Обалдеть!» «Несколько сотен?» Густые брови капитана удивленно взметнулись. «Но он же тогда... Он из тех времен... Он живой свидетель эпохи предтеч!» «Аврум не живой», — неожиданно заявила Трасси. «Он машина». «Почему ты так в этом уверена?» Вальхем и сам испытывал определенные сомнения, касающиеся природы его жутковатого друга, но внезапное заявление рыжей шалуньи звучало абсолютно однозначно и безапелляционно. «Но...» — девчонка растерянно захлопала глазами. «Но он же машина. Разве это не очевидно? Или ты знаешь других животных, питающихся металлическими болванками?» Вся троица обернулась к Авруму, который неторопливо уминал принесенный Вальхемом ворох разнообразных железяк, и, казалось, разгоревшаяся дискуссия его совершенно не интересовала. «Просто я как-то привык, что машина — это нечто твердое, неизменное, что ли?» Вальхем задумчиво почесал нос. «И чтобы в ней что-нибудь крутилось или елозило туда-сюда. Она может быть весьма сложной, как тот же эшелон, к примеру, но более-менее понятной. Захочешь — разберешься, но вот Аврум, он очень во многом ведет себя как живое существо, хотя и очень странное, согласен». «И все-таки он машина», — Трасси рубанула воздух ладонью. «Просто невероятно совершенная и далеко превосходящая все, что мы только можем себе представить. Я это знаю, я чувствую». Она беспомощно развела руками, будучи не в состоянии как-то более внятно объяснить свое понимание, и взглянула на Вальхема. «Ты вот говоришь, что с тобой металл разговаривает, а со мной говорят механизмы, вот и все». «Отмеченное знанием, да», — вздохнул Лажон. «Но тогда возникает другой интересный вопрос, требующий пояснения». «Какой еще?» «Машины не появляются на свет сами собой. Их создают, причем не просто так, ради забавы, а с вполне определенной целью для решения тех или иных задач». Капитан выдержал полагающуюся паузу, дав молодежи время, чтобы осмыслить его слова, и подытожил. «Но кто тогда создал Аврума? И зачем?» «Да уж, вопрос интересный», — согласилась Трасси. «А если у него самого спросить?» «Он не помнит», — покачал головой Вальхем. «Говорит только, что информация повреждена, и ему нужно восстановиться, чтобы связаться с базой и выяснить, что да как». «Связаться с базой? Что это означает?» «Понятия не имею». «А-а-а!» — невесело рассмеялся Лажон. «А там, можно подумать, все эти сотни лет терпеливо дожидается его возвращения. Тот прежний мир, откуда он родом, давно уже сгинул, оставив нам только руины». Вальхем уже открыл рот, собираясь рассказать о последней войне, в огне которой сгинули практически все предтечи, и о том, что ныне живущие люди являются далекими потомками немногих уцелевших, но вовремя спохватился, Он сопоставил в уме невероятные способности Аврума со словами старого капитана о предназначении машин. И пусть запоздало, но пришел к пугающему выводу. Даже удивительно, почему данное очевиднейшее соображение добиралось до его бестолковой головы так долго. Аврум был некогда создан именно для войны. По сути, он являлся мощнейшим оружием, чье прямое предназначение — убивать. Это откровение настолько потрясло мальчишку, что он так и застыл с открытым ртом. Он крайне не хотел лишний раз пугать Лажона и Трассе, а потому за своими словами ему требовалось следить крайне внимательно. Да и неизвестно еще, как сам Аврум отреагирует на свое возможное разоблачение. Не пропадать же открытому рту. Что-то надо сказать, а то глупо получается. Я поначалу думал, что Аврум один из пастырей. Не, протянула Трассе. Пастыри живые, а он машина. Но он вполне может быть их творением, внезапно оживился ее отец. Во всех историях про пастырей им всегда помогают те или иные боевые машины. Так что и Аврум вполне возможно тоже... Лажон умолк и снова покосился на темную махину, которая, разделавшись со своим своеобразным ужином, сидела абсолютно неподвижно и как будто спала. Ну вот, капитан самостоятельно пришел к тому же выводу. Правда, в его случае речь шла лишь о догадках и подозрениях, тогда как Вальхем имел сомнительное удовольствие наблюдать Аврума в деле, а потому никаких сомнений в его смертоносной сущности не испытывал. «Кажется, я начинаю догадываться, ради чего Галстейн срочно вызвал сюда эту монашку», — неторопливо заговорил Лажон. «Он тоже подозревает, что Аврум как-то связан с пастырями, и ему понадобилась консультация толкового специалиста по ним». Капитан повернулся к Вальхему. «Генерал с Аврумом уже где-то пересекался?» «Нет», — отрицательно замотал головой мальчишка. «Что же тогда вызвало его беспокойство?» «Не знаю. Быть может, следы какие-нибудь». «Следы. Ясно». Под пристальным взглядом Лажона парень сник, подобрал свою палку и занялся сгребанием в кучку остатков догорающего костра. «И следы эти произвели на боевого генерала весьма сильное впечатление, насколько я понимаю». «Ты о чем, пап?» Трасси явно потеряла нить происходящего. «На что ты намекаешь?» «Да ни на что особо», — раздосадованно отмахнулся тот. «Просто ситуация, как и выясняется, оказалась несколько более запутанной, и неприятностей нам, боюсь, теперь не избежать». «С Империей, что ли?» «И не только с ней». «Но Аврум не причинит вам вреда!» — с неожиданным жаром воскликнул Вальхем, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. «Вы же все мои друзья!» «Ты что, парень, не слышал, что Траська сказала? Аврум — машина. А у машин друзей не бывает. У них есть только хозяева, которым они подчиняются и чьи приказы послушно исполняют. Мы понятия не имеем, кто его создал и какие задачи перед ним поставил. Но что-то мне подсказывает, что Аврум вовсе не безобидная потерявшаяся овечка, мечтающая вернуться в родной хлев. Он хищник. А все твои неловкие умолчания говорят о том, что ты сам это прекрасно понимаешь. Не так ли?» «Думайте, что хотите», — Вальхем с вызовом скинул голову. «Но когда я потерял семью, когда мне казалось, что весь мир ополчился против меня, Аврум оказался единственным, кто от меня не отвернулся и помог. А потому я могу только повторить, что уже сказал и не раз. Аврум — мой друг!» Как и любой другой человек, Галстейн всеми фибрами души ненавидел составление всевозможных отчетов и рапортов. В то же время, пускай данный процесс и не доставлял ему особого удовольствия, он помогал аккуратнее уложить в голове описываемые события и даже подметить какие-то новые детали и взаимосвязи, которые ранее ускользали от его взгляда. Подобного эффекта также можно добиться, просто пересказывая их кому-то еще. Но то, что сейчас происходило вокруг Цикбела, не предполагало широкой аудитории. Поэтому придется ограничиться рапортом для братьев. В общественную приемную генерал с утра послал отдуваться Маккелли, а сам занялся детальным описанием недавних событий, включая свои догадки и высказанные матерью Свейни предположения. Однако не успел он закончить первую страницу, как в дверь его комнаты постучали. На пороге появился запыхавшийся Сайхел, который выпалил. «Губернатор просил вас подойти в приемную, господин генерал!» «Что там такого стряслось? С чем он не может разобраться сам? К нему пришел один из капитанов с прибывшего каравана, который говорит, что у него есть для вас важная информация. Нам с губернатором он ничего рассказывать не хочет, требует именно вас». «Капитан?» — Галстейн озадаченно приподнял бровь. «Да», — Сайхел наморщил лоб. «Капитан Крэл, если не ошибаюсь». «Вот как? Любопытно». Генерал снял с вешалки свой мундир. «Что ж, давайте послушаем, что он нам поведает». Крэла они встретили в холле. Капитан правительственного эшелона, даже сойдя на землю, продолжал изучать напыщенную важность, сверкая медными пуговицами и расшитыми отворотами своей капитанской формы. На его фоне простой армейский мундир Галстейна смотрелся блекло и непритязательно. Но все равно это ничуть не мешало пониманию того, кто в действительности здесь главный. Капитан учтиво поклонился и скосил глаза на Цайхела, намекая на конфиденциальность предстоящей беседы. Молодой лейтенант, продемонстрировав похвальную сообразительность, быстро ретировался. «Я подожду снаружи», — пояснил он и скрылся за дверью. «Что именно вы хотели мне сообщить, капитан?» Галстейн привычным движением сцепил руки за спиной. «Любая ценная для империи информация дорогого стоит». Крэл не упускал ни одной возможности урвать хотя бы немного, когда чувствовал запах денег. Но и Галстейн был не лыком шит. «Ваш эксклюзивный договор с империей продлевался уже трижды, если не ошибаюсь», — неторопливо протянул он. «А такая благосклонность властей на дороге не валяется. Ветер может и перемениться, знаете ли». «О, прошу прощения, я, возможно, не совсем удачно выразился». Крел немедленно пошел на попятный, сбивчиво оправдываясь и обильно потея, но генерал не стал его слушать, резко оборвав поток его извинений. «Что у вас за информация? О ее ценности мы поговорим позже». «Ах, да, сейчас». Капитан попытался снова вернуть своему лицу привычное самоуверенное выражение, но получилось не очень. Имперский инспектор здорово его нервировал. «На головном эшелоне у Лажона пассажиром был какой-то мальчишка. Судя по говору, из местных. Он направлялся в Кверенс, но в дороге у Лажона случилась поломка, и он вынужденно остановился в пустыне для ремонта. Мы подцепили его эшелон на обратном пути». «Выходит, тот мальчишка вчера вернулся в Цикбел?» «Нет, не совсем». «Что значит «не совсем»?» — нахмурился Галстейн. «Это как?» «Лажон отцепил свой эшелон на подходе к городу. Сказал, что им нужно куда-то заехать, и они присоединятся к нам позже». «Но тут во всей округе нет ничего интересного. Ничего стоящего, ради чего стоило бы гонять целый эшелон. Куда именно они направились?» «Понятия не имею», — пожал плечами Крэл. «Лажон — старый хитрый лис, и он принял меры, чтобы мы не видели, в какую сторону он свернул». «И вы полагаете, что его действия каким-то образом связаны с тем мальчишкой?» «Других объяснений я не вижу. Во всяком случае, раньше Лажон таких странностей себе не позволял». «Что за мальчишка-то? Не знаете?» «Я его видел раз или два». Крэл закатил глаза, погрузившись в глубины своей памяти. «Он вроде как подмастерье одного из старых клиентов Лажона». «Ясно». Галстейн отрывисто кивнул, с трудом удержавшись, чтобы не выдать охватившие его эмоции. «Найдите их». «В смысле?» Капитан выглядел так, словно ему сдернули с небес и с размаху предложили отвердную землю. «Что вы имеете в виду?» «Сбежавший эшелон Лажона необходимо отыскать, а самого капитана и всех его пассажиров задержать!» Довольно резко огрызнулся генерал, раздраженный непонятливостью Крэла. «И чем быстрее, тем лучше!» «Но пустыня огромна!» Тот выглядел совершенно ошалевшим. «Иголку в стоге сена найти, пожалуй, проще, чем гоняться по бескрайним пескам за одиноким сбежавшим эшелоном». «Насколько я понимаю, эксклюзивный договор с Империей вам наскучил». «Хорошо». Галстейн открыл дверь в коридор и крикнул. «Сайхел! Лейтенант! Срочно подайте экипаж к подъезду! Мне нужно как можно быстрее попасть на вокзал!» Он обернулся к растерянно хлопающему ртом Крэлу и ткнул его пальцем в грудь. «Впрочем, я еще могу и передумать, но это уже от вашего рвения зависит. Поехали!»